Остались только самые старые, самые опытные, самые могучие воины. Взятые в кольцо осады, они уж почти ничего не значили для галактики. И черный день взошел над Млечным путем. Иго живых мертвецов охватила галактику, и венцом творения стал вампир. А тем временем через пучину Орпокены, другие звездные острова, плыли на воссоединение с собратом. Они все еще не знали о чуме, поразившей королеву миров. Мамбеты уже были готовы с Млечного пути перескочить в галактику цветущий куст, а дальше подходили галактики Гейзер, Форштевень, Морозный ключ, Гроза, Райская птица, Фонарь, а еще дальше другие галактики. И тогда корабли, оценив угрозу, которую их мир представлял для Вселенной, решили последним усилием перекрыть мамбетам выход в нее, сделать невозможной встречу галактик, сколлапсировать Млечный путь. Они разделились на две группы. Одна из них прорвалась к полюсу Зарват и подожгла огромное облако межзвездного газа, взрыв которого закрутил галактику вокруг своей оси, как волчок. Теперь никакая иная галактика не смогла бы пройти сквозь Млечный путь, ибо эта встреча была чревата гибелью. Королева миров покинула Великий Хоровод. Разделенные Арпакены и другие галактики, и в первую очередь Цветущий куст, были спасены от нашествия мамбетов. Сила взрыва оказалась такова, что вращение Млечного пути само по себе прекратилось бы только через миллиард лет. За такой огромный срок мамбеты вымерли бы, и даже слово о них не сохранилось бы на скрижалях вечности. Однако корабли даже перед лицом гибели не верили в свой безвозвратный уход. На тот час, когда их рот воспрянет из пепла, у злого полюса Скут, в туманности Пцера, они, вторая группа кораблей, построили галактический тормоз, или Валатурб, который мог остановить вращение Млечного пути в любой момент, ибо нельзя жить на острове, даже если он галактика. Мамбет не мог запустить Валатурб. Запустить его мог только корабль. А построив Валатурб, последние корабли вышли из Пцеры и приняли бой, в котором погибли все до единого среди несметных полчищ мамбетов. Но хотя галактика и была отрезана от Вселенной, война с мамбетами еще не кончилась, ибо после кораблей остались люди. Жалкие, голые, неумелые, они выползали из-под обломков кораблей, рухнувших на скалы неизвестных планет. Много тысяч лет прошло, прежде чем они окрепли, собрались сперва в стада, затем в племена, покорили горы и равнины, овладели огнем и осознали, что они — люди, дети кораблей, а значит, им и принадлежит весь звездный свод. Люди стали выходить в космос. Они ловили огромных космических улитов, которые изредка опускались на луга за свежей сочной травой, приручали их, забирались внутрь в раковину и так путешествовали. Сперва на соседние планеты, потом в соседние звездные системы, а после, когда научились управлять улитами и по всей галактике. Мамбеты даже и не заметили, как со всех сторон их оплела упрямая и живучая жизнь. И люди, осмелев, растревожили мрачный покой угрюмых космических чудовищ. Люди первыми вступили в войну с мамбетами. Их память несла в себе образ врага, и они принялись уничтожать мамбетов где только могли. Когда целенаправленная и хладнокровная бойня стала очевидной, словно грозная тень кораблей снова надвинулась на мамбетов. Но люди были не такими противниками, как корабли. К отваге и доблести кораблей люди добавили расчет, хитрость, сплоченность и дерзость. и война в галактике совершила новый виток.